Глава 15. Что скажешь, дитя? Вика. «Убери от меня свои руки!» — рыкнула я, прикладывая усилия и все же вырываясь из цепкой хватки пышнотелой тетки. Ненавидела ее всеми фибрами своей души. «Вам точно что-то нужно от меня!» — кричала я, уворачиваясь от крючковатых пальцев баронессы Тиверон, что не теряла надежды заткнуть мне рот. «Иначе вы не пришли бы сюда!» «Милый, помоги поймать ее!» — зашипела тетка. Не теряя времени даром, я рванула на себе рубаху для занятий спортом. «Что ты?» — ахнула моя мучительница. «Бесстыдство какое! Что о нашей семье подумает лорд Оберон?» — кудахтала баронесса. «Вот, смотрите!» Я резко повернулась спиной к хозяину дома, который точно должен был увидеть шрамы от побоев, как и не до конца сошедшие гематомы. «Прикройся!» Кинулась на меня тетка. «Бесстыдница! Прикройся, кому говорю!» Я рванула в бок, но не успела сделать даже шага, как в области головы почувствовалось болезненное натяжение. За волосы. Шавка семьи Тиверон схватила меня за волосы. «Вы били меня, сколько я себя помню!» — кричала я, отбиваясь со всей силы от баронессы и ее подоспевшего супруга. «Издевались и относились ко мне хуже, чем к прислуге!» «Милая, успокойся», — тараторила тетка. «Все будет хорошо. Лекарь Лорей, быстрее!» — гаркнула баронесса на всю комнату. Я шипела и пыталась вырваться, но амбал крепко держал меня за волосы у самых корней, не позволяя этого. Рывок. Я резко вскинула ногу, со всей дури впечатывая ее в пах лекаря, который намеревался накачать меня какой-то дрянью. Шприц выпал из его рук, и из горла ублюдка слетел мучительный скулёж. «Хватит!» — громогласный рев прокатился по комнате, заставляя замереть. «Что вы здесь устроили?» «Простите, виконт Оберон», — затараторила баронесса. «Мы сейчас же уйдем, Эрнест!» Кинула она беглый взгляд на свою шавку, что больно дернул меня за волосы, вырывая стон из моей груди. «Стража!» Рявкнул хозяин дома. Всего за секунду в дверном проеме показалось несколько мужчин, взгляды которых не выражали ни капли дружелюбия. «Господин», — произнес один из них, как и все остальные, склонив голову. «Сопроводите гостей на выход». «Есть». Эрнест больно потянул меня, направляя в сторону дверей. «Девушка останется здесь», — кивнул отец Лори. «В моем доме». «Санса?» — спросил удивленно барон Тиверон. «Именно, она. А вы можете быть свободны». Я, дыша через раз, так как боль от хватки амбала была адской, повернула голову, сморгнув слезинки с ресниц. «Вы верите мне? Верите, что я не сумасшедшая?» От меня не укрылось, как сильно был зол виконт Оберон. А еще стоило его взгляду встретиться с моим, я увидела сочувствие, плещущееся в глазах этого мужчины. «Отпустите ее, «Лори?» Девушка ураганом влетела в комнату, пихая Эрнеста, который, не ожидая такого поворота события, опешил, чуть ослабляя хватку. «Санса!» Кинулась ко мне виконтесса, утягивая подальше от здорового мужлана. «Как смеете так с ней обращаться?» Злилась моя заступница. «Леди Оберон!» Поклонилась тетка, физиономия у которой была переполнена яростью. «Не смейте трогать ее! Рычала Лори, прижимая меня к себе и поспешно натягивая рубашку на мою спину, тем самым прикрывая следы от побоев. «Что, решили прибегнуть к столь гнусной уловке, чтобы вернуть ее, а потом выдать замуж за лорда Жирьена?» «Ну что вы!» Захлопала ресницами баронесса Тиверон, явно растерявшись от натиска столь юной девушки. А я и сама, если честно, не ожидала от нее такого. Пытаясь совладать с собой, хотя давалось это с огромным трудом, так как чувствовала, что истерика вот-вот накроет с головой, я совершала глубокие вдохи. «Лекарь Шарль!» — заголосила Лори. «Лекарь!» — нервно хохотнула тетка, глаза которой забегали. «И зачем? У нас здесь уже присутствует». «Это ваш лекарь!» — перебила ее Лори. «Я ему не верю!» «Неважно», — вступил в разговор любимый дядюшка, перетягивая на себя все внимание. «Что скажет ваш лекарь?» После смерти родителей Санса потеряла покой и стала другой. Психически неуравновешенной. На протяжении долгих лет она употребляет лекарства. Наш семейный лекарь готов это подтвердить. А мы готовы оспорить. Рядом со мной Лори встал виконт Оберн. Сейчас этот мужчина не был дружелюбным и милым, каким я его наблюдала за обеденным столом. На данный момент этот человек открылся мне абсолютно с другой стороны. Холодный, собранный, уверенный в себе. Но... На тетку внезапно напало заикание. «Зачем вам это?» «Мы не станем спорить со столь благородным лордом», — склонил голову барон Тиверон. «Ведь есть вероятность того, что за все эти годы Санси и правда удалось избавиться от недуга. Поэтому ваш лекарь может его и не подтвердить. Но видите ли, виконт Оберон, моя племянница еще не достигла совершеннолетия, и, как вам уже известно, она отказалась от своей семьи, то есть от опекуна. Вот только по законам нашего государства без него она не имеет права и шагу ступить. Не говоря уже о том, чтобы ночевать в чужом доме. Пусть она и отказалась от нас, но до своего совершеннолетия ей положено жить рядом со своими родственниками. Чёрт, все так. Мои руки ходили ходуном от подтверждающей информации, что всплыла в голове. Он прав. Жидкобородый говорит правду. Поэтому вы не имеете никакого права препятствовать тому, чтобы мы забрали Сансу. «Папочка!» — всхлипнула Лория, крепко прижимая меня к себе. «Тогда я стану опекуном этой девушки», — решительно произнес лорд Оберн. «Что?» — ахнула я, чувствуя, как мое бедное сердце сейчас пробьет грудную клетку. «Как?» — заблеяла тетка, растерянно глядя на своего супруга. «Но...» «Вы не можете», — рыкнул барон Тиверн, уже не скрывая ярости на своем лице. «Вы правы», — хладнокровно кивнул хозяин дома, пока я в это время не могла отвести от него глаз, боясь поверить в услышанное. «Без согласия этой леди не могу». «Что скажешь, дитя?» Отец Лори посмотрел на меня. «Ты не против, чтобы я стал твоим опекуном?»